научить самостоятельно принимать решения, иначе он в дальнейшем не сможет обойтись без вашей помощи. Эта проблема для него одна из самых сложных. Если ребенок весы беспокоен, раздражен или упрямится, причиной может быть слишком громко работающий в гостиной телевизор или обои кричащей расцветки в детской. Замените обои на голубые или розовые, и настроение его резко улучшится. Если вы хотите от него послушания, включите тихую музыку, и он, слушая ее, словно змея, зачарованная звуками флейты, сделает все, что вы от него хотите. Помните, ребенку весам необходим покой, тишина и более длительный, чем другим детям, отдых. Тут вы сталкиваетесь еще с одной проблемой. Вам кажется, что ваш ребенок ленив. Это не совсем верно. Просто у него периоды активности сменяются периодами полной апатии. Примите это как должное. С этим трудно что-либо поделать. В период покоя он как бы аккумулирует энергию. Если вам удалось научить своего ребенка весы хоть в минимальной степени принимать решения, он будет неплохим учеником. Ум весов быстрый и логичный, они любят дискутировать и обладают большой любознательностью. Весы не любят сплетен, не терпят они и когда нарушают их уединение. Сами они уважают личность других и никогда не вторгаются туда, где их не просят. Дети весы обожают порядок и уют в доме, поэтому часто будут помогать вам поддерживать в доме чистоту. У детей весов часто встречаются артистические и музыкальные способности, потому неплохо уже в детстве показать их специалистам, чтобы дать этим способностям вовремя развиться. Дети весы необычайно влюбчивы, поэтому в переходном и юношеском возрасте у них будет много романов. Правда, настоящую любовь они найдут не очень скоро. Памятуя о том, как трудно им принять решение, вам, быть может, придется им помочь, подсказать их избраннику или избраннице решительнее взяться за дело и самим сделать предложение, иначе все может получиться так же, как в детстве, с тем самым злополучным завтраком. Весы-начальник. «Неважно, конечно, неважно. Я именно это и хотел сказать». И забормотал в полголоса, словно примериваясь, что лучше. «Важно, неважно, неважно, важно». Начальника весы не часто увидишь за столом в кабинете. Чаще всего он находится словно на острие, балансируя в ту и другую сторону, пытаясь поймать равновесие. Как только ему это удается, он вновь оказывается за столом в своем кабинете, он вновь там, но ненадолго. Весы-начальники обладают редким качеством. Они очень активны и в то же время удивительно спокойны. Это в какой-то мере напоминает замедленную съемку. Многие начальники весы любят и умеют говорить и обладают даром убеждения, но еще больше они любят слушать. Это особенно важно перед принятием ответственного решения. В тех случаях весы выслушивают как можно больше мнений, причем не только своих заместителей, но и секретаря, и подчиненных. Непременно поинтересуются, что думают по этому поводу жена, адвокат и даже привратник, и только потом, взвесив все «за» и «против», примут решение. Весы боятся ответственности, а в случае, если решение окажется неверным, всегда... Можно сказать, хотя бы для собственного утешения. В конечном счете, это была не моя идея, моего адвоката или моей жены. Начальника весы, которому удалось достичь гармонии, единства, разума и эмоций, можно считать кладезем мудрости. Работать под началом такого человека – одно удовольствие. Кабинет весов будет выдержан в пастельных тонах, на стенах картины и гравюры, и непременно магнитофон или приемник, из которого льется тихая музыка, оказывающая благотворное влияние на нервную систему весов. Среди начальников весов очень часто встречаются женщины. Единственным их отличием от весов мужчин будет более взыскательное отношение к дисциплине. Во всем остальном они будут также честны, справедливы, правдивы, также склонны взвешивать собственные и чужие слова, мысли, поступки. Начальники весы уделяют большое внимание обеденному перерыву, относясь к нему не как к принятию пищи, а как к приятному времяпрепровождению. К деньгам весы относятся весьма неоднозначно, иногда они скупы до мелочности, иногда одаривают своих подчиненных, как Санта-Клаус.